Глава 14. Я оставил Клочка дома, но маг-дератизатор все равно смог почувствовать его энергию. Другого объяснения, почему он так уверенно указывал на меня, у меня не было. «Какая аура?» — тем временем недоумевал Зубов. «Мой интерн что, крыса?» «Сильно в этом сомневаюсь. Как раз-таки Боткин точно не крыса». Это решил вставить свои 5 копеек Терентьев. «Если таковые люди и имелись в отделении, Костя от них уже давно избавился». «Причем здесь какие-то люди?» Вошедший мужчина из службы дератизации растерялся. «От этого молодого человека исходит аура, словно он держал в руках крысу или как-то контактировал с ней. В общем, это единственная крысиная зацепка, которую я чувствую в вашем отделении. Вентиляция, подсобки — все чисто, самих грызунов нет». Никита с интересом уставился на меня. «И что за контакт с крысой?» — поинтересовался он. «Придется как-то выкручиваться. Этот Юрий Денисович и вправду хороший специалист, раз почувствовал остаточный след, даже несмотря на то, что Клочок сегодня дома». «У меня есть домашняя крыса», — отозвался я. «Все дело в ней. Питомцев же в этом мире держать не запрещено, по крайней мере, я на это надеюсь. Слишком абсурдно было уточнять нечто подобное». «Я чувствую ауру именно уличной крысы, а не декоративной», — заупрямился Юрий Денисович. «Да уйдет он сегодня отсюда или нет, в конце концов. Прицепился, как будто я тут враг народа». «Я покупал ее в зоомагазине как декоративную», — спокойно ответил я. «Конечно, могли и обмануть, но она живет у меня уже полгода, и ничего странного я не отмечал». Такой ответ сотрудника службы дератизации удовлетворил. «Тогда на этом все», — заявил он. «Всего доброго». Дверь за ним закрылась, а Зубов уставился на меня. «Вообще-то, наличие крысы...» — начал было он. «Раз вы просили действия, тогда вот вам оно. Не донимайте меня обсуждением моей личной жизни», — отозвался я. «Мы же играем в правду или действие, так что имею право». Зубов недовольно глянул на меня, но расспросы прекратил. «Старая утка, правда или действие?» — обратился он к Терентьеву. «Давай правду, и так обо мне все знаешь», — отозвался тот. Хотя наверняка выбором гинеколога руководил другой фактор. Из-за обилия выпитых магических коктейлей Терентьев был не в состоянии выполнять какие-либо действия. «Ну, наврал же ты, что у тебя было с Марией Михайловной», — внезапно спросил наставник. «Не думал, что мне тоже будет так интересно услышать ответ гинеколога». «Наврал», — сконфуженно признался тот. «Мне кажется, с этой женщиной вообще невозможно...» «Отшила только так». «Возможно, еще как. Но спорить точно не буду. Мне только еще одного врага в лице нашего гинеколога не хватало». Терентьев решил испытать Шуклина, и понеслось. «Действие!» — буркнул Шуклин. «Только не надо мне еще одно дежурство добавлять». «Это было бы самое скучное действие в истории этой игры», — фыркнул гинеколог. «Нет, давайте-ка вы лучше с улыбкой на лице споете «Гаудеамус» и хотя бы первые 2 куплета». «Гаудеамус» — это песня на латинском языке, которая в современном мире считалась гимном студентов. Особенно ее любили именно студенты лекарских академий, так как к латинскому языку они были ближе, и ее изучение обязательно стояло в программе первых курсов. «Давайте лучше правду», — взмолился Шуклин. «Я не умею петь». «Нет, нет, как договорились». Терентьев был непреклонен. И Шуклину пришлось спеть. Действительно, остальные в ординаторской впервые наблюдали улыбку на его лице, натянутую да нельзя, но все равно улыбку. Никита и Терентьев, разумеется, еще и засняли это все на мобильные телефоны, на память. «Лена, правда или действие?» — отмучившись, спросил Шуклин. «Действие», — покраснела девушка. Правду теперь все стали побаиваться после правды Терентьева. «Поцелуй в щеку одного из мужчин в этой комнате». Павел ничего не смог придумать и явно буркнул первое, что пришло в голову. Даже нескладно сказал. «Ох, заранее прошу прощения за щетину», — всплеснул руками Терентьев. «Станки закончились». «Старая калоша, девушке все равно на твою морщинистую щеку. В комнате трое молодых есть», — осадил его Зубов. «Уж даже я не претендую». Покрасневшая до нельзя Тарасова подошла ко мне и звонко чмокнула в щеку. «Предсказуемо», — буркнул Шуклин. «И что все в нем находят?» Лене осталось задать вопрос Никите, и он выбрал правду. «Тебе нравится работать терапевтом?» — спросила девушка. Самый скучный вопрос, который только можно было придумать. А ведь было столько возможностей. Впрочем, Никита отнесся к нему серьезно. «Совсем нет», — заявил он. Остальные с удивлением уставились на него, ожидая подробностей. «Мне нравится побеждать», — пояснил Никита. «Я победил остальных интернов, получив место здесь. И это очень меня порадовало, но сама работа мне не нравится». «Так почему же... как это... птенец окрыленный? Какого льда вы тогда здесь делаете?» Зубов выглядел шокированным. Его бывший интерн, работающий уже в отделении, внезапно заявляет, что работа ему не нравится. Ситуация, конечно, так себе. «Вы не подумайте, ваше руководство мне нравится, зарплата устраивает и все такое», — поспешно добавил тот. «Просто как-то скучно, что ли?» «А вот в это охотно верю. Именно Никита постоянно является инициатором наших встреч, постоянно старается всех развеселить, поднять настроение. Просто он такой человек». «Надо это исправить», — решительно ответил Михаил Анатольевич. «Не потерплю, чтобы мой птенец страдал». «И как именно вы хотите это исправить?» — поинтересовался Никита. «Проведем соревнования с системой рейтинга», — ответил Зубов. «Слушайте как». Его план был довольно детально продуман, как будто он придумал его еще до всего этого разговора. «С понедельника на посту у медсестры будет висеть 5 ящиков для каждого из нас. Пациенты, медсестры, санитарки могут кидать в этот ящик баллы. Каждый человек может бросить только один раз, от 1 до 5 баллов. В конце недели, в субботу, это подсчитывается, и кто победил, тот получает награду». «Я запутался», — заявил Никита, выслушав объяснение наставника. «Вы сказали, что каждый может бросить в ящик только раз. Как это будет контролироваться?» «Ящики будут специальные. У нашего завхоза есть несколько подходящих», — ответил Зубов. «Так что попрошу выделить магические». «А зачем они клинике?» — удивилась Лена. «Розыгрыши в них всякие проводят иногда», — отмахнулся Зубов. «Правда, больше на Новый год. Так что сейчас они валяются без дела. Все, все согласны на такое соревнование?» «Я точно был за. Люблю подобные состязания. Лишний раз можно проверить свои силы. Тем более тут все должно было быть честно, и никто не сможет смухлевать». «А какой приз?» — буркнул Шуклин. «Не дежурство?» «Он уже просто помешался на своих дежурствах. Скоро других слов помнить не будет». «Нет, просто остальные исполнят его желание», — отозвался наставник. «Ну, не жестокое, конечно». «И не жесткое», — зачем-то подмигнул остальным Никита. «Я тоже за». Лена и Шуклин тоже неуверенно кивнули. «Эх, жаль, я с вами участвовать не смогу», — вздохнул Терентьев. «Ну ничего, зато буду активно за вас болеть». После этого игра сама собой свернулась, мы еще немного пообсуждали предстоящее соревнование и разошлись. Зубов намекнул, что пора бы уже возвращаться к дежурствам, и я пообещал взять 1-2 ночи на следующей неделе. А то и правда, все на Шуклина повесили. Проводил Лену, еще раз заверил ее, что разберусь с ее проблемой, затем зашел домой за клочком и направился в храм великого ткача. Шуклин остался в ординаторской один. Впрочем, довольно скоро он спустился вниз и провел себе в компанию Валеру. «А неплохая у вас клиника», — присвистнул парень. «Слушай, может, мне тоже к вам в интернатуру пойти?» «У нас надо реально работать», — тут же заявил Павел. «А не просто сидеть на мягком месте по стойке смирно. Так что тебе не подойдет». «Ну, не знаю». Валера, кажется, всерьез задумался над таким вариантом. «Отец сказал, что дома сидеть мне не позволит, а на киностудии меня теперь не возьмут. В этой индустрии слухи быстро расходятся». «Только этого еще не хватало. Лишнего интерна. Надо как можно покрасочнее расписать Валере все невзгоды и трудности работы здесь. И это несложно». «Дежурство каждую ночь», — начал перечислять Шуклин. Безумный наставник, который любит унижать. Зарплата у интерна мизерная. Да и пациентов много, реально. Это сработало, вроде бы. Ты прав, не подойдет. Поморщившись, согласился Валера. Хорошо, тогда переходим к нашим делам. Нашел я подходящую клинику. Здоровый дух называется. Главный врач легко за взятку сыграет свою роль. Так, мол, и так, наслышан про чудеса чудесные, что Боткин творит. А переходи к нам, конкуренции нема, да пройдешь интернатуру и сразу место дадим. Денег больше, жить проще. Все равно сомневаюсь я, что Костя просто так согласится, — покачал головой Шуклин. Ему здесь нравится, он как рыба в воде. Клиника все-таки лучшая в городе. Так поэтому ты и сядешь ему на плечо маленьким чертенком, — отозвался Валера. Боткин ты бедный, а там деньги, иди туда. Да мы с ним вообще ни разу не друзья, чтобы он ко мне прислушивался. Такие опасения возникли у Шуклина еще при первом разговоре, а сейчас он решил их озвучить. Валера вновь задумался. Пока он думал, Шуклину пришлось отлучиться к пациенту, у которого подскочило давление. Как же они все достали, эти больные. «Подружись с ним», — предложил Валера, когда Павел вернулся. «Нет, ну, по сравнению с ним даже сам Шуклин не такой уж тупой». «Каким образом?» — поинтересовался он. «За мизинчики потрястись? Со словами «мирись и больше не дерись»?» «Нет, сыграешь роль раскаяния», — ответил Ковалев. «Я тебе такую речь напишу, ни один Боткин не устоит. Не зря работал в киноиндустрии». Мириться с Боткиным не было никакого желания. Пришлось в миллионный раз напомнить себе, что все страдания ради квартиры. Ради этого стоит потерпеть. «Тогда пиши текст», — вздохнул он. Третий раз посещение храма Великого Ткача уже воспринималось чем-то привычным. Удивительно, что проводник и в этот раз ждал меня в том самом зале для медитации. Хотя он не мог знать, что я приду сюда сегодня. Ну, не всю же неделю он здесь был. «Приветствую, Константин», — произнес он, даже не оборачиваясь, когда я зашел в зал. «Решили помедитировать перед дорогой?» «Откуда вы знаете?» — не сдержал удивления я. «Вы мой ученик», — просто ответил тот. «Впрочем, тонкости мне неведомы. Куда именно будет дорога и с какой целью знать я не могу. Однако могу сказать, что цель достигнута в этот раз не будет». Похоже, магия проводников работала так же, как у пророков, но только для одного человека. Раз у этого наставника развилась связь именно со мной, то и подобные предсказания он может делать только для меня. «Я собираюсь в Выборг», — пояснил я. «Внучка моей знакомой страдает тугоухостью. Я хочу помочь ей». «Благородная цель. Однако в этот раз она не будет достигнута», — снова повторил проводник. «Придется вам, Константин, ездить в Выборг еще раз, а, возможно, и не один. Однако это неплохо. Этот город таит в себе место, которое вам стоит посетить». «Похоже, еще одно место силы. И раз проводник упомянул его отдельно, сила от медитации в нем будет даже больше, чем от храма Великого Ткача в Санкт-Петербурге». «Что за место?» — поинтересовался я. «Райская башня», — ответил проводник. «Там будет достигнута более сильная связь с Великим Ткачом, и он даст больше сил. Я советую сначала сходить в нее, а только потом к девочке». «Медитация отнимает много времени», — покачал я головой. «А я еду одним днем». «Но сможете впитать хоть сколько-то», — отозвался проводник. «Правда, для девочки этого все равно не хватит. Вы ставите перед собой очень крупные цели, Константин. Это заставляет вас развиваться, но это же может и навредить. Ищите баланс». С балансом пока что было сложно, в этом он прав. Я кивнул и погрузился в медитацию. Время снова для меня словно остановилось. По ощущениям, прошло буквально пару минут, но на деле вся ночь. «Уже утро, мой ученик», — мягко вывел меня из медитации проводник. «Вам пора на электричку. Не забудьте своего друга, который тоже усиленно познает искусство медитации». «Ух ты, а я был уверен, что Клочок все это время мирно дремал. По дороге на вокзал мы с крысом разговорились». «Ты тоже медитируешь?» — поинтересовался я. «А то!» — кивнул тот. «Тоже хочу былые силы вернуть, чтобы в памяти куча разных запахов хранилась, чтобы болезни по запаху чуять, а то ощущаю себя бесполезным». «Ты не бесполезный. Много с чем мне помогаешь», — возразил я. «Так что не принижай себя». «А мог бы больше», — упрямо ответил крыс. «Так что я решил, что великий ткач и мне поможет». Дорогу до Выборга мы провели по-разному. Утомленный фамильяр все-таки задремал, а я готовил статью на захваченном с собой ноутбуке, как раз на ту тему, с которой выступал на конференции в клинике. Если еще взять дорогу обратно, статью вполне сделаю, и уже можно отправлять на проверку. Время надо экономить. Выборг поразил меня своим антуражем. Обилие зданий в разных стилях, чистый воздух, даже атмосфера царила здесь иная, не как в Санкт-Петербурге. «Эх, жаль, у нас тут дела, а то я бы погулял», — с сожалением пропищал Клочок, успевший проснуться. «Красивое место». «Согласен», — кивнул я. «Но время не ждет. Сначала в Райскую башню, затем к внучке Марии Семеновны. Все строго по плану». Райская башня была одной из башен замка, стоявшего на отдельном острове. Гордое, красивое сооружение. Внутрь башни вход был свободный, и стоило мне зайти, как я сразу почувствовал приток энергии. «И правда, место довольно значимое», — мысленно сказал я крысу. Вслух уже не говорил, так как вокруг было довольно много людей. Многие просто на экскурсию, но некоторые явно тоже пришли медитировать. «Я тоже чувствую», — отозвался крыс. Медитировать пришлось прямо стоя. Это место было оформлено больше как памятник, нежели как храм. 4 часа медитации пролетели просто как несколько секунд, и я почувствовал значительный приток сил. Выйти из этого состояния в этот раз помог будильник, который я заранее поставил. Для других посетителей наверняка это выглядело странно. Молодой человек провел несколько часов неподвижно, а затем зазвонил будильник, и он резко ушел. Но что поделать? После посещения места силы я, наконец, направился по адресу дочки Марии Семеновны. Дверь открыла молодая женщина, почти копия ее по внешности. Даже удивительно, что обман женщины так и не раскрылся. Тут невооруженным глазом можно о родстве судить. «Здравствуйте», — поздоровался я. «Меня зовут Константин Алексеевич, я знакомый Марии Семеновны». «Тетя Маша предупреждала, что вы приедете», — кивнула она. «Меня зовут Анастасия Ивановна, можно просто Настя». Отчество, разумеется, не ее отца, а просто случайно выбранное. Не знаю, в курсе ли девушка об этом, вдаваться в подробности не стану. Ивановна так Ивановна. «Проходите, Сонечка в комнате», — добавила та. Разумеется, как и Мария Семеновна, Настя и Соня были простолюдинами. Жили в квартире, но обстановка оставляла желать лучшего. Квартире явно нужен был ремонт, уже давно. Все деньги наверняка уходили на дочку. Я прошел в единственную комнату, где с тряпичной куклой играла девочка. Голову на меня она даже не повернула, не услышала. «Сонечка, доктор пришел, давай он тебя посмотрит», — громко произнесла Настя, подойдя к девочке вплотную. Та покорно кивнула. Уже столько врачей ее осмотрели, так что девочка привыкла. Задавать никакие вопросы я не стал. Сразу принялся осматривать диагностическим, а затем и отоларингологическими аспектами. Да, действительно, тугоухость 3-й степени. Очень радует, что еще не полная глухота, но если ничего не сделать, к этому все приведет. Я попробовал воздействовать комбинацией нескольких аспектов. Схему я продумал уже давно. Отоларингологический, сурдологический, неврологический. Однако проводник оказался прав. Мой уровень владения этими навыками все еще оказался недостаточно высоким. Иронично, что если бы мне дали артефакт уже сейчас, я бы смог вылечить девочку. Однако его мне должны были дать только после излечения девочки. И такая осторожность тоже вполне понятна. Вдруг я решу обмануть. «Прямо сейчас я не смогу ее вылечить», — тихо сказал я Насте. «Мне нужно будет приехать к вам еще раз, через 2 недели». «Я, честно говоря, и не сильно надеялась», — вздохнула женщина. «Константин Алексеевич, только скажите мне честно, есть ли вообще шанс? Или нужно заниматься оформлением слухового аппарата? Она ведь так и говорить разучится». Я прекрасно понимал тревоги молодой матери. Ей уже хотелось какой-то определенности, чтобы ее не кормили надеждами, а прямо сказали, можно ли вылечить ее дочь. И я готов был сказать прямо. «Шанс есть», — твердо ответил я. «Через 2 недели, тоже в воскресенье, я приеду и вылечу вашу дочь. Даю слово». А слово я никогда не нарушал. Принципы. «Я вам верю», — тихо прошептала Настя. «Хорошо, мы подождем». После такого нелегкого разговора она пригласила меня пить чай. К чаю у них ничего не было, но меня это не смутило. Условившись, что в следующий раз я приеду в это же время, мы распрощались. Я сразу отправился на вокзал, чтобы успеть на обратную электричку. «Хозяин, вот ты так уверенно сказал про 2 недели, а ведь на следующих выходных бал-маскарад», — напомнил Клочок. «Когда ты собираешься достаточно повысить уровень?» «Несколько ночей буду по будням вместо сна медитировать», — отозвался я. «Мне не привыкать». «А еще несколько ночей дежурства», — ответил Крыс. «Это ты так вообще дома появляться перестанешь?» «Ничего, цель оправдывает средства», — усмехнулся я. «Потом отдохну». Обратный путь мы провели точно так же. Фамильяр мирно дремал в сумке, а я закончил статью и отправил ее на проверку. Одним делом меньше. Добравшись до Санкт-Петербурга, утомленные поездкой, сразу же пошли с Клочком домой. Отсыпаться перед новой сложной неделей. Барон Жуков сталкивался все с новыми и новыми сложностями. Помощников нет, слуг нет, приходится прятать лицо. А все это Гален. Это же надо. Просто взять и разрушить всю жизнь. Но безнаказанным этот поступок не останется. Михаил Игнатьевич мерил шагами номер в дешевой гостинице. Только такую крышу над головой он сейчас мог себе позволить. Другие заведения поприличнее не пускали Жукова даже на порог. Наконец, раздался долгожданный телефонный звонок от барона Филимонова. «Ну что, какие новости?» — первым выкрикнул Жуков, едва сняв трубку. «Боткины подтвердили свое присутствие на празднике. Все 3», — отозвался тот. «Как мы и договаривались. Это все, что от меня требуется». «Да-да, я отдам вам водяные часы», — торопливо заверил Жуков. Несмотря на то, что денег у него сейчас практически не было, накопленные реликвии он продавать не спешил. Все-таки этой коллекции он дорожил, дело всей его жизни. Это первая причина. А вторая — вся коллекция была на складе в другом городе. Ключи только у Жукова, и доступа больше ни у кого нет. Даже полиция про этот тайник не разнюхала. Барон Филимонов быстро попрощался, сославшись на занятость. Но Михаил Игнатьевич прекрасно понимал, что дело тут не в делах. Просто тому было противно с ним разговаривать. Ха, подумаешь. Придется ему потерпеть, чтобы получить часы. Жуков и Филимонов нужны друг другу, и обоим приходится мириться с неприязнью. Это последний шанс получить рецепт эликсира бессмертия. Утром я проснулся первым, как обычно. Клочок всегда предпочитал поваляться подольше, пока я собирался и готовил завтрак. Но тут я уже успел сделать все дела, а Клочок так и не проснулся. «Эй, ты вообще вставать собираешься?» — подошел я к нему. И тут же понял, что что-то не так. Шерстка Клочка была взъерошена, он часто и тяжело дышал, а из носа и глаз сочились гнойные выделения. «Хозяин», — слабо пискнул он, — «кажется, я умираю».